пустоши. Месяц спустя. Я стою на гребне холма. Смотрю, как восходит солнце. Безжалостное, добела раскаленное. Еще один рассвет в пустошах. Еще один летний день. Пыль, жара, голод и жажда, и упреки. Лу, Томма, Эмми и я без конца собачимся. Друг друга обвиняем. Кто что не так сказал, не так сделал. Из-за кого мы тут застряли? В мертвом краю среди костей. А могли бы сейчас шикарно жить на западе. За горами, у большой воды, там, где воздух пахнет медом, где меня ждет Джек. Ох, Джек, дождись меня, пожалуйста. Нам бы уже давно там быть. Эмми говорит, сама земля нас держит. Поймала и не отпускает. Ну, сестренка, молчала бы лучше. Она как скажет. И знаешь, что глупость? А вот застрянет в голове, и никак не можешь перестать об этом думать. Все с самого начала пошло в кривь и в кось. Мы ничего не продумали, просто повернулись и отправились на запад. Четырех таких дураков еще поискать. Ну, что поделаешь? Столько всякого случилось, не могли мы соображать нормально. Только закончился бой с Тонтонами, мы победили, но ведь еле-еле, и то спасибо Мэйв и Вольным Ястребам, если б не они, нам конец. Потом еще Джек. «Не прощай», — говорит, — «а до свидания, увидимся на западе, и, кстати, Саба, ты у меня в крови». Ясное дело, у меня все мысли только о нем были, да и кроме того нашлось о чем подумать. Лу, наконец, опять со мной. Я брата искала с того самого дня, как Тонтоны увезли его с Серебряного озера. Нарадоваться не могла, что мы снова вместе. Не думайте, будто я забыла, что Айк погиб в бою. Сердце ноет всякий раз, как его вспомню. Не так, как у Томма, правда. Смотреть больно, как он горюет. Наш Томма и так неразговорчивый, потому что глухой, а теперь мы, считай, и не слышим никогда его странного глухого голоса. За него говорит Эмми. Он вроде не против. И все-таки главным для нас было, что все мы живы. Как уцелели во всех этих передрягах, неведомо. Еще и Лу освободили, братика моего любимого. Голова кругом пошла от радости, а, впрочем, мы и думать забыли. Например, как попасть туда, куда мы собрались. От большого ума взяли и спросили дорогу у первого встречного, кто попался на пути. Парень на верблюде, из тех, что солью промышляют. Он как раз возвращался с больших соляных озер. У нас в котомках было не густо, смогли ему отдать только пряжку для пояса да пару шнурков. А он нам полбурдюка соли и совет — ехать напрямки через пустоши. Сказал, так быстрее всего доберемся. Мы поехали. Думали, он знает, о чем говорит. За пряжку да шнурки хорошего совета не купишь. Он нам не объяснил, почему эти края зовутся пустошами. Не предупредил о мертвой воде. И что дичи днем с огнем не найдешь, и о зачумленных свалках разрушителей, что тянутся на целые лиги, и о тех местах, где земля вдруг проваливается под ногами. Идешь себе, и вдруг — хлоп! — летишь в яму к мертвякам. Я первая свалилась. Мне уже приходилось оказываться по шею в человеческих костях. Кажется, должна бы привыкнуть, а вот нет, не привыкла. Смерть мне надоела до смерти. Потом провалился смелый, жеребчик Лу. На счастье, Лу не в седле сидел, а вел коня в поводу. Но правую ногу смелый подвернул. Неделя прошла, все еще хромает. Вот и сидим здесь, пока не поправится. Может, Эмми права. Пустоши нас не отпускают. Не так давно я бы и слушать не захотела, что болтает моя девятилетняя сестренка, а сейчас так просто отмахиваться не стану. Есть у нее чутье. Одно точно. Место здесь нехорошее. Тени ложатся там, где их вроде отбрасывать-то нечему. Иногда заметишь краем глаза движение, думаешь, нейрон или еще какая птица, обернешься — никого. И еще. Разные звуки, будто шепчет кто-то. Не знаю. Другим ничего не говорю. Попробовала — хватит. Все стали искать, ничего не нашли, и давай на меня коситься. С тех пор держу рот на замке. И сплю плохо. Давно уже я вообще-то привыкла, но... С тех пор, как погибла Эпона, еще хуже стало. Но зато могу присматривать за нашими, за Лу, и Эмми, и Томма. Пока я не сплю, их никто не заберет. Чаще всего я смотрю на брата. Лу спит беспокойно и часто бормочет во сне, слов не разобрать почти. Иногда он плачет, как маленький. Это хуже всего. Я реву вместе с ним. Не могу удержаться. На моей памяти Лу всего один раз плакал, когда Ма померла. Ему тогда 8 было. Мы вместе с Па наплакали, наверное, столько, что 3 раза можно наполнить до краев Серебряное озеро. Так, пора за работу. Скоро в лагере проснутся, в животе у всех пусто. Сегодня моя очередь охотиться. Все сгодится. Ящерицы, сумчатые крысы, змеи. Я не особо разборчивая, лишь бы только не кузнечики. Я уже 3 раза приносила с охоты кузнечиков, потому что... В общем, всем уже надоело жуков хрумкать. Что-то я не пойму, как сюда попало. Далековато от лагеря. Наверное, верхом на Гермесе ехала. Вот он, гнедой жеребец с лохматой шкурой и крепкими ногами, щиплет колючки сухой травы. Только почему я напрочь не помню дорогу? Странно. Подношу к глазам дальнозор. Осматриваю окрестности. Сколько хватает глаз, тянутся пустоши без конца и без края, желтая пересохшая земля. Кое-где торчат серые скалы в красных подтеках. Острые грани сглажены ветром. «Здесь и сам черт заплачет», — говорю я вслух. Вдруг слышу далекий рокот. Чувствую, как земля дрожит под ногами. Слева что-то мелькнуло, направляю дальнозор в ту сторону. «Вот черт!» — шепчу я. С севера приближается длинный ряд смерчей. Небольших, 40 футов в высоту. В жизни такого не видела. Движутся по равнине шеренгой, захватывая по дороге пыль и песок. Впереди мчится ураганный прыгун. Судя по рожкам, 2-леток. Так и стелется над землей. Смерчи словно гонятся за ним. Не успеют ускакать — проглотят. Нейрон кружит в восходящих потоках воздуха у меня над головой. Я свистом зову его, ворон спускается, садится мне на руку. Я показываю на прыгуна. «Видел?» — спрашиваю. «Вот нам завтрак, обед и ужин на целую неделю». Нейрон хрипло каркает. «Ты знаешь, что делать», — говорю я. «Гони его сюда». «Давай, Нейрон, гони его ко мне». Подбрасываю ворона в воздух. Он мчится наперерез прыгуну. Нейрон умница и к охоте привычный. Вообще считает себя ястребом, а не вороном. Заставит прыгуна свернуть, а там уж я его стрелой достану. Я бегу вниз по склону. Ноги почему-то не слушаются, как будто и не мои вовсе. Ничего, я их заставлю. Бегу быстрее. Снимаю лук с плеча, выдергиваю стрелу из колчана. Ближе, к подножию холма, из земли выпирает плоский каменный уступ. Оттуда удобно стрелять, а смерчи пройдут стороной и не заденут. Я на уступе. Вокруг вихрится пыль. Ветер свистит в ушах. Я принимаю стойку, накладываю стрелу на тетиву. Спокойно. Спокойно. Я делаю глубокий вдох. На этот раз все получится. Нейрон гонит прыгуна, взволнованно каркает. Не дает прыгуну свернуть. Налетает с криками то справа, то слева. Я уже вижу белое пятнышко на груди прыгуна, там, где сердце. Идеальная мишень. Поднимаю лук, прицеливаюсь. Руки начинают дрожать. Перед глазами словно яркая вспышка. Эпона бежит ко мне, широко раскрывает руки. И я стреляю прямо в сердце. Холодный пот течет по лбу, заливает глаза. Я смаргиваю, Эпона мертва, я убила ее. «Саба! Саба!» Кто-то шепчет мое имя, сзади, сбоку, со всех сторон, оборачиваюсь, никого. «Кто это?» — спрашиваю. «Саба!» Это ветер. Смерчи. Только и всего. Спокойно. Целься. Надо убить прыгуна. До него 200 шагов, не больше. Крепче сжимаю лук. Руки ходуном ходят, как в прошлый раз и в позапрошлый. Каждый раз такое, когда стрелять соберусь. И сразу? Трудно дышать. Грудь сдавила, в горле сухо. Не вдохнуть воздухом, не вдохнуть поглубже. Не выходит, не могу вдохнуть. Не могу. Падаю на колени, горло перехватило, сердце колотится часто-часто. Воздуху дайте. Не могу дышать, в глазах потемнело, ничего не вижу. Нейрон! Кричит, предупреждает. Опасность, опасность, опасность. Поднимаю голову. В глазах все расплывается, начинаю понемногу различать. Какое-то движение, стремительное. Прищуриваюсь. Что там такое? Волкодавы, говорю я вслух. Своры диких волкодавов гонятся за прыгуном. 6 здоровенных псов. Нет, 8. Откуда взялись? Стая разделяется надвое. 6 псов гонят прыгуна через пустоши на юг. За ними по пятам движутся смерчи. 2 собаки свернули. Мчатся прямо ко мне. Унюхали, почуяли слабину. Глубоко внутри шевельнулась красная ярость. Слабенько так. Жалкая искорка, а мне нужен пожар. Красная ярость всегда меня спасает. Приподнимаюсь, дышу с трудом. Руки трясутся, но я смогу. Смогу. Лук падает на землю. Искра погасла. Красная ярость ушла. Безнадежно. Помощи ждать неоткуда, я совсем одна. Нет, не совсем. Нейрон со злобным криком кидается на диких псов, клюет их головы. Они не останавливаются, между нами 40 футов, 30. Саба, шевелись, сделай что-нибудь, я шарю вокруг, хоть бы камешек попался под руку или палка. Нейрон их все-таки отвлек. Подлетит, клюнет до крови и снова в сторону. Псы бросаются на него, колотят лапами так, что пух и перья летят. Визг, рычание. Изувечат ведь Нейрона, они его убьют. «Нейрон!» — кричу я, набирая полные горсти камней. «Швыряй в собак!» «Нет, нельзя, могу задеть ворона. Пыль столбом, толком не разглядишь ничего. Дышать становится легче, меня понемногу отпускает, зато накатывает слабость. Нейрон взлетает повыше, я бросаю камни в собак и промахиваюсь. Псы трусцой направляются ко мне. 10 футов, 8, 6. Один пес прямо передо мной, другой заходит слева. В желтых глазах горит холодная тупая злоба. Нейрон с криком пикирует сверху, собаки пятятся, припадают к земле. Я кричу во все горло, швыряю в зверю комья земли и мелкие камушки. Псы дергаются, но не убегают. Вдруг я вспоминаю про нож в сапоге. Лезу за голенище. Если бы еще руки не так дрожали. Псы подступают ближе. Смотрят, не отрываясь. В горле у собак зарождается глухое рычание. Песня моей смерти. И вдруг сзади раздается какой-то шум. Не успеваю оглянуться, как что-то проносится мимо. Серый силуэт. Большой, лохматый. Еще один волкодав. Прыгает на пса, который слева, опрокидывает на бок, сходу вцепляется в глотку. Из разорванного горла хлещет кровь. Пес, что прямо против меня, кидается на чужака. Сверкают клыки, пыль летит во все стороны. Я отползаю в сторонку. Новый пес не из стаи, одиночка. У него светло-голубые глаза. Это большая редкость. Я всего один раз такую собаку видела. А чужак выглядит плохо, отощал, шерсть свалялась клочьями. На боку только что появилась рваная рана, и все равно дерется, как дьявол. Думай, Саба, если будет хоть крошечная возможность удрать, я удеру. Но для этого нужен Гермес. Нет, стоп, нельзя. Собаки его порвут, никак не приду в себя. Мозги не ворочаются. Двигайся, Саба, шевелись, я потихоньку отступаю вверх по склону. Глаз не свожу с собак. Они треплют друг друга, дерутся не на жизнь, а на смерть. Над головой каркает Нейрон. Под ногу попадается камень. Оступаюсь и... качусь вниз по склону, прямо к собакам. Я лежу на спине, подо мной камень, жесткий, горячий, жарко, как на сковородке, все кости болят, веки тяжелые, не поднять. С трудом приоткрываю один глаз, слишком яркий свет. Затылок ноет, не могу сдержать стон, воронье карканье, чувствую вес Нейрона у себя на животе, пахнет псиной, совсем близко. Шершавый язык облизывает мне лицо, глаза открываются сами собой, надо мной стоит голубоглазый пес. А-а-а! Кое-как отползаю, вскакиваю на ноги. Нейрон с криком взлетает. Пес пятится, скулит, садится, вывалив длинный розовый язык, роняет слюни, я хмурюсь. Он что, улыбается? Только сейчас замечаю висячее ухо. Правое. голубоглазый, с повисшим ухом. Совсем как следопыт, волкодав Марси. Как это может быть? Марси живет у Кривого ручья, отсюда целый месяц пути, а то и больше. Следопыт? — окликаю я. Пес вскакивает, отрывисто гавкает, делает ко мне пару шагов. Нерон сидит на валуне, поблизости, и каркает. Следопыт? — восклицаю я. Боже мой, следопыт, что ты тут де... Мимо уха со свистом пролетает стрела. Я резко пригибаюсь, следопыт отпрыгивает, ему едва не оцарапало бок, оглядываюсь. Кто стрелял? Это Лу. Стоит на гребне холма и готовится еще выстрелить. Нет, — кричу я, — не стреляй! Поздно. Лу спускает тетиву, бежит вниз по склону, вопит и машет руками. Стрела отскакивает от валуна. Лу, стой! — ору я. Все хорошо, не стреляй! Нерон мечется у нас над головами и каркает, как очумелый. А следопыт удрал. Сверху видно, как он несется галопом через пустоши. Тьфу ты, говорю я. Ой. Затылок ошпаривает болью. Там здоровенная шишка. Тронешь — адски больно. В 10 шагах от меня два волкодава, точнее их ошметки, валяются в луже крови. У каждого вырвано горло. Зубы скалятся в последнем рычании. В желтых глазах застыла злоба. Воздух над ними гудит. Мухи. Сотни мух. Тысячи. Сплошь облепили открытые раны, покрыли шевелящимся слоем липкие кровавые лужи. Все это заслуга следопыта, он меня спас. Убил диких псов. Следопыт. Здесь. Не понимаю. Саба! Лу подбегает ко мне. Сжимает лук в руке, тяжело дышит. В лице облегчение и страх, и злость, все вперемешку. «Саба, ты как?» «Да нормально», — отвечаю. «Только сообразить не могу. Следопыт здесь, один в пустошах, значит...» «Марси тоже недалеко?» «Нет, не может быть. Следопыт в жутком виде отощал, запаршивил. Она бы такого ни почем не допустила. Так в чем дело? Откуда он взялся и где Марси?» «Спокойная, разумная...» Узнать бы, как у нее дела. «Что значит нормально, Саба?» Лу трясет меня за плечо. «Саба, что здесь произошло? Отвечай, черт возьми!» «Волкодав», — отвечаю я, — «в которого ты стрелял?» «Это следопыт! Боже мой, Лу, он мне жизнь спас!» «Кто?» — не понимает Лу. Тут я спохватываюсь. Лу не было с нами на Кривом ручье. Его тогда забрали тонтоны. Он следопыта в глаза не видел. «Следопыт», — говорю я, — «Марсин — пес, ручной. Помнишь Марси, мамина подруга с Кривого ручья?» Лу выпучивает глаза. «Кривой ручей?» «Заговариваешься, сестричка?» «Нет, правда. У того волкодава голубые глаза и ухо висячее. Один в один, как у следопыта. Лу, это он, следопыт, я точно знаю». «У волкодавов голубых глаз не бывает», — говорит Лу. «У них глаза желтые, вот как у тех уродов. И не приручаются они, злобные, неуправляемые твари. Посмотри на себя, вся в кровище!» «Точно, я с ног до головы перемазана в крови. И сапоги, и штаны, и рубаха». «Следопыт их убил», — повторяю я. «Они на меня кинулись, а он выскочил, не знаю откуда. Одному сразу горло перегрыз, с другим сцепился. А потом я поскользнулась, упала головой, стукнулась. Наверное, сознание потеряла. Когда очнулась, следопыт прямо надо мной стоял и...» Лу, как услышал, головой стукнулась, разом меня к себе притянул и давай голову ощупывать. И приговаривает: «Боже мой, Саба, что же ты молчишь-то?» «Ай!» — я его отпихнула локтем. «Подумаешь, шишка». «Это мне видней», — говорит Лу. Машет пальцем у меня перед глазами. Проверяет, нет ли сотрясения. Я вожу взглядом за его рукой. «Это был следопыт», — говорю. «Клянусь тебе, Лу». Брат сжимает мои плечи, смотрит прямо в глаза. «Послушай», — говорит, — «ты ударилась головой?» «Незнамо, сколько пролежала на солнцепеке, привиделась тебе, померещилась». «Неправда». «Нет, ничего мне не померещилось». «Ну, сама подумай», — рассуждает Лу. «Как мог следопыт сюда добраться? До Кривого ручья не одну неделю ехать». «Да знаю я». «Ну и какие шансы?» «Понятия не имею», — бурчу я. «Небольшие, наверное». «Невозможно это и все тут», — говорит брат. «Лучше скажи, вот это что?» Лу дергает веревку из крапивы, обвязанную у него вокруг правой лодыжки. Опускаю глаза. У меня точно такая же, только на левой. Веревка аккуратно обрезана ножом, вплотную к моему сапогу. А я и забыла, что Лу меня на ночь привязывает. Он это придумал, когда я начала ходить во сне. Сказал, что для моей же пользы, чтобы не убрела незнамо куда и шею себе не свернула. «Я проснулся», — говорит Лу, — «а тебя нет, и веревка отрезана». Громко хлопают крылья. Откуда-то сверху, мне на голову, пикирует Нерон. Я морщусь, пересаживаю ворона на плечо. «Наверное, я опять во сне ходила», — говорю. Лу плотно сжимает губы. «Хочешь сказать, такая ты ловкая во сне, веревку перерезала так, что я даже не проснулся? А ты думаешь, я нарочно это сделала?» — огрызаюсь я. «Сама и скажи». «Я не помню, как обрезала веревку», — шепчу я. «Вообще не помню, как сюда попала». «Боже мой, может, ты и правда во сне?» «Ну и дела», — качает головой Лу. «Слушай, я больше ничего не помню, говорю. Хотела дичи добыть, а тут ураганный прыгун удирает от бури. Лу, ты такой бури в жизни не видел, целая шеренга маленьких смерчиков, футов по 40, не больше, идут с востока и сметают все на своем пути. Неповторимое зрелище. Мы с братом смотрим на пустоши. При ярком солнце видно до самого горизонта и даже дальше. Ни одного кустика не сломано, ни одной кочки не потревожено. Ни почем не скажешь, что тут ночью прошла буря». «Были смерчи», — говорю я отчаянно. «Правда, были. Нерон тоже видел». Оглядываюсь на ворона, как будто он может подтвердить, а он занимается своими вороньими делами, рвет клювом собачий труп, наедается свежатинкой. Мы с братом смотрим друг другу в лицо. «Лу. Золотой, как солнце. Золотистая кожа. Светлая коса до пояса. Глаза голубей весеннего неба. Я совсем на него не похожа. Темноволосая, темноглазая. Ма говорила, что я ночь, а Лу — день. Одинаковая, только татуировка на правой скуле. Па сам их нам сделал, отметил нашу избранность. Двойняшки, рожденные под полной луной. Да еще и в день зимнего солнцеворота. Такое редко бывает. Лу встряхивает головой, подбирает с земли мой нож и лук с колчаном. Свистом зовет коней. Гермес спускается к нам с холма. Осторожно выбирает, куда поставить копыта. С ним Рип, конь Томму. Лу на нем сюда прискакал. Брат отдает мне оружие. «Полный колчан», — замечает он, — «значит, ты ни разу не выстрелила. Ни в прыгуна, ни в собак. Почему?» Начинаю отвечать, и тут же прикусываю язык, чуть не ляпнула про дрожь в руках и перебои с дыханием, и вообще... Нельзя грузить Лу своими проблемами, у него на душе и так тяжесть неподъемная. А у меня ерунда, придурь, пройдет. «Саба!» — окликает Лу. «Почему ты не стреляла?» «Не знаю», — отвечаю я. «Сказать, что я думаю?» «Не было никакой бури, и прыгуна не было, и волкодава с голубыми глазами, который выскочил незнамо откуда и отбил тебя у собак. Тебе все приснилось?» «Нет, — говорю я, — нет. Прискакала сюда во сне, — рассуждает Лу. Упала с лошади, треснулась головой. Пока валялась в отключке, досмотрела сны про голубоглазых волкодавов, пришли те два пса и третий, кого я отогнал, и подрались. Не поделили мясо». «Какое мясо? — спрашиваю я. — Тебя, дуреха. Я вовремя успел. Не то на клочки разорвали бы, а стервятники расклевали бы твои косточки». Я смотрю в небо. Точно, здоровенные грифы уже кружат над дохлыми псами. «Нет, Лу, — возражаю я, — не так все было. Чем хочешь, клянусь, это следопыт». «Закрой рот! — взрывается Лу. — Черт возьми, Саба! Хватит врать!» Лицо брата горит темным, злым румянцем. На виске дергается жилка. Эмми ее зовет сердиткой. С ним все чаще такое случается. Ни с того ни с сего заводится. «Я не вру», — отвечаю я. «Правду, что ли, говоришь?» — рявкает он. «Ты, что ли, мне говоришь правду?» — огрызаюсь я. «Черт побери, Саба!» — тихо произносит Лу. Мы смотрим друг на друга. Лицо у брата осунулось от усталости. Под глазами темные круги. Он вдруг словно обмякает, ссутуливает плечи. Злость ушла так же быстро, как и налетела. «Ну что с тобой делать?» Лу обнимает меня за шею, прижимает к себе. Я упираюсь лбом в его лоб. «Прости», — говорит он, — «не обижайся на меня, просто так хочется, чтобы все стало как раньше, чтобы мы оба снова стали собой». «Мне тоже», — шепчу я. «От тебя воняет», — говорит Лу. «Знаю», — вздыхаю я. «Да нет, правда, вонь жуткая. Терпеть невозможно». Лу отталкивает меня. «Иди, отрежь собачатины побольше», — приказывает он. «Часть сегодня зажарим, остальное подвесим. Будет вяленое в запас». Гермес и Рип стоят смирно. К дохлым псам близко не подходят. Я отгоняю камнями стервятников и начинаю кромсать собачьи туши. Лу осматривает лошадей. Проверяет уздечки, поправляет попоны, сплетенные из камыша. «Уматывать отсюда надо», — говорю я, — «а то скоро все свихнемся. Как там нога у смелого? Зажила? Можно ехать?» «Я не стану рисковать хорошей лошади только от того, что тебе Джека повидать не терпится», — хмыкает Лу. «Я этого не говорила», — отпираюсь я. «Говорить не обязательно. Я и так знаю, что у тебя на уме». «Не знаешь», — отвечаю я. Лицо и даже шею обдает жаром. «Ах, не знаю? А краснеешь тогда почему? Честное слово, вы все из-за него как с ума посходили», — брат передразнивает тоненьким противным голоском. «Помнишь, Джек говорил то. Я тебе рассказывала, как Джек сделал это». «Слышать уже не могу его имя, тошнит». «Да ты ревнуешь», — поддеваю я. «Просто не хочу, чтобы тебе плохо было», — вздыхает Лу. «Не приедет он, Саба. Знаю я таких людей. Чем-нибудь новеньким повеяло, и поминай, как звали. Он же только о себе думает, по глазам видно. Получит, что хотел, и нет его. Джек не такой». У меня горят щеки. «Что, в точку?» — спрашивает Лу. «Чего Джек от тебя хотел? А ты согласилась или нет?» «Прекрати», — говорю я. Лу смотрит на меня в упор. «Ты с ним легла?» — спрашивает. «Этим расплатилась за то, что он помог меня искать?» Вскакиваю, встаю против брата. «А ну, возьми свои слова обратно!» «Я видел, как он на тебя смотрит», — шипит Лу. «И ты на него». «Это мое дело, как я на кого смотрю. Ты его сразу не взлюбил, с самой первой встречи, нет, чтоб спасибо сказать». «Ага, вот оно», — рычит Лу. «Целыми днями тычешь мне в нос, что я Джеку по гроб жизни обязан. Так если до тебя не доходит, что без него тебя и в живых бы не было, ору я. Нам всем не жить, если бы не он. Не пойму я тебя, Лу, почему ты такой неблагодарный?» «Не смей мне говорить о благодарности!» Лу хватает меня за плечи, трясет изо всех сил. «Не желаю я никого благодарить, ясно? Не хочу быть благодарным!» Заканчивает шепотом. Смотрит на свои руки, на пальцы, что впились мне в плечи. «Почему ты позволила меня увести?» — спрашивает вдруг. «Почему вы, СПА, им не помешали?» «Мы старались, ты же знаешь», — отвечаю. «Они убили, па!» Лу вскидывает голову, глаза потухшие, такие, как у старика. У меня сердце сжимается. «Хоть бы нашла меня раньше», — говорит Лу. «Ну скажи», — шепчу я, — «почему ты не хочешь рассказать, что с тобой было на полях свободы?» «Ничего не было», — отвечает он, отводит глаза, выпускает мои плечи. «Пошли обратно», — говорит Лу. «Наши, наверное, уже гадают, куда мы подевались». Мы возвращаемся в лагерь молча, держимся подальше друг от друга. Голову сдавило, ноет шишка на затылке, глаза щиплет от невыплаканных слез. Если бы слезы могли смыть тоску в глазах моего брата, забрать глухой страх из его голоса, я бы плакала до скончания времен. Только не могут они, да и не хватит на него слез, и ни на кого из нас. Пока искала его, все эти долгие месяцы одно себе повторяла. Вот найду я Лу, и все станет как раньше. Выдумки. Я просто утешала себя, чтобы не свалиться и не помереть. Хорошая выдумка. Жаль только, что неправда. А правда совсем другая. То, что с человеком случается, меняет его навсегда. К добру или к худу. Назад дороги нет. Плачь, не плачь. Вроде ничего сложного, а понять нелегко. Эту правду город надежды накрепко вбил мне в сердце, в тот первый раз, когда меня запустили в клетку и заставили драться. Сколько себя помню, мы с Лу были одно, только он лучше, я темная, он светлая. Еще до рождения мы делили с ним кровь и дыхание материнское, мы — две половинки одного целого. А теперь он не может мне помочь, и я не могу ему помочь. а поодиночке нам не справиться, это уж точно. Впервые в жизни мне нужен не Лу, кто-то другой. Мне нужен Джек. Джек. Тоска по нему угнездилась глубоко в самых костях. Его серебряные глаза, его кривая ухмылочка, тепло его кожи, запах солнца и шалфея. Но больше всего мне не хватает его спокойствия, покой его сердца, тихая заводь. Лу не прав. Зря он так. Если Джек сказал, что мы с ним встретимся у большой воды, значит, встретимся. Джек слово держит. Мне бы только увидеть его снова, поговорить. Он меня выслушает и поможет разобраться, как все исправить, как сделать, чтобы нам с Лу полегчало. Он прогонит тени, заставит замолчать шепоты, обнимет меня и вылечит все раны моей души. Хочу, чтобы Джек был со мной. Тогда все снова станет правильно. У самого лагеря Лу вдруг что-то замечает, щурится, вглядывается вдаль. Тогда и я вижу. С востока приближается столб пыли. «Брось-ка мне дальнозор», — велит Лу. Первые его слова за всю дорогу от холмов. Подносит дальнозор глазам. «Еще один караван фургонов», — говорит Лу. «Который уже с тех пор, как мы здесь?» «Четвертый?» «Нет, пятый», — говорю. «Люди снимаются с мест», — замечает Лу. «Даже в этих богом проклятых краях». Всматривается получше, как всегда. Больные, старые, ненужные. «Поговорим с ними?» — прошу я. «Вдруг они нам помогут? Можно было бы с ними поехать?» «Я с 8 лет забочусь о нашей семье», — огрызается Лу. «Наверное, соображаю, что для нас лучше. Скажешь нет?» «Не скажу», — отвечаю я. «Лу, я не хотела». «Не надо нам ничьей помощи», — цедит Лу. «И пусть не суются к нам просить воды. Самим не хватает». «Я посторожу, пока они не пройдут», — вызываюсь я. Он кивает, бросает мне дальнозор. «Если сюда повернуться, висни». «Слушай, Лу...» «Да?» «Мы с тобой... Все нормально, правда?» «Конечно». Лу улыбается одними губами. «Полный порядок». Он щелкает языком, и Рип уносит его к лагерю. Наша стоянка устроена у подножья большущей кучи разбитых автомобилей. Другого укрытия от ветра на много миль вокруг не найдешь. Со времен разрушителей осталось. У нас на Серебряном озере была похожая. Па говорил, разрушители поклонялись машинам. Эти груды у них были вроде алтарей. Здешняя давно затянулась землей, заросла травой. Только с наветренной стороны кое-где торчат помятые ржавые обломки. Там колесо, здесь фара. С другой стороны рощица корявых сосенок и родник. Вплотную к автомобильному кургану вода вроде бы должна быть с ржавчиной, а нет, чистая. Правда, мало ее, крошечная лужица. Только-только хватает самим напиться и лошадей напоить. Я слезаю с Гермеса, карабкаюсь на холм, навожу дальнозор на караван. Скоро уже и людей можно рассмотреть. Впереди старуха верхом на кабане, косматая, сгорбленная. Дальше мулы тащат повозку, в ней мужчина и женщина, у женщины на руках ребенок спит. Она от него мух отгоняет. Позади всех девчонка, по возрасту, как я примерно, крутит педали трехколесной тележки. Меня им не увидеть, я хорошо спряталась, и все-таки мужчина в повозке вдруг поднимает голову и смотрит прямо в мою сторону. Может, стекло дальнозора блеснуло на солнце? Один взгляд, и чужак снова отворачивается. У него усталое, озлобленное лицо и желтоватая нездоровая кожа. Видно, последнюю надежду где-то по дороге обронил. Давно уже. И все они с виду жалкие, больные, наверное. Может, кровохарканье, а то и что похуже. Нам уж точно не надо, чтобы они к нам за водой завернули. И все караваны, что через пустоши идут, такие же. Старики, еле живые взрослые, да больные дети. Куда уж им путешествовать, тем более по таким дорогам? Правильно, Лу сказал, по всему западу люди снимаются с мест. Интересно, почему? Идут и поодиночке, не только караванами. Мы видели, что осталось от одинокого путника. Его уже доедали падальщики, шакалы и грифы. Только цвет волос да размер ботинок можно определить. Ботинки хорошие были, крепкие. Томмы подошли. Когда берешь у мертвых, муторно на душе. Только этому типу не ходить больше, а у Томма впереди долгая дорога. Мы завалили тело камнями, и Лу сказал несколько слов, хороших таких. Когда становится ясно, что караван здесь не задержится, Я встаю и отправляюсь к нашему лагерю. Одно хорошо, выяснилось, что Томма гениально готовит. Айку на кухне помогал и научился. В одиноком путнике с утра до вечера проезжающих кормить надо было. Он жарит, парит, режет, толчет и перемешивает, потом сыпанет щепотку трав из заветного мешочка, и любая дрянь идет на ура. Мы уже довольно давно пробавляемся сверчками да мелкими ящерками, от них только сильнее есть хочется. С собачатиной Томми развернулся вовсю. Кое-то веки мы наелись до отвала. Странно сказать, меня голод особо не мучает. Вроде знаю, что голодная, потому что живот подводит. А мне как будто все равно. Половину своей порции отдаю Томми. Мало-помалу вечереет. Усталые сосны душисти пахнут. Их сухие иголки шуршат от легкого ветерка. Хоть Томми и закончил готовить, мы изредка подбрасываем в костер хворост. Не для тепла, а так, для уюта. Я сижу под деревом в стороне от всех. Три кастрюли драгоценной воды ушло на то, чтобы отстирать мою одежду от собачьей крови. Я развесила все сушиться на ветках, а сама сижу в одном белье, замотавшись в одеяло. Устала так, что даже кости болят. Спать хочется до невозможности, а сон не идет. Я ему не позволяю. Боюсь. Чувствую, как сгущаются тени. Еще до еды Лу и Том сделали из палок сушилку и подвесили вялиться тонкие ломтики волкодавьего мяса. Подсохшие ломтики качаются на ветру, тихонько шелестят. Отчистив жестянки сосновой хвоей, все принимаются за вечерние дела. Ну, то есть все, кроме меня. Томма выстругивает новые палки-рогулки для своей спальной палатки. Прежние вчера среди ночи подломились, и палатка рухнула. Лу чинит ботинок. Эмми играет в кости с Нероном. Ворон обожает эту игру, но кроме Эмми с ним никто не садится с тех пор, как Джек научил его жульничать. Эмми надеется перевоспитать Нерона. Сегодня она приберегла для него награду — жареного кузнечика. «Нет, не жульничай», — укоряет она. «Бессовестным воронам кузнечиков не полагается. Хочешь угощения — играй честно. Вот смотри, как я делаю». «Понял? Теперь ты». «Нет, нет! Фу тебя! Не исправишь!» «Сдаюсь». Она оставляет Нерона кузнечика и садится на корточки рядом со мной. «Птичку твою воспитывать — гиблое дело», — говорит Эмми. «Джек на нее плохо повлиял. Встретимся, он меня получит. Надо же додуматься невинных воронов к шулерству приучать». «Он тут на днях у меня из кармана еду тягать пробовал», — говорю я. «Тоже Джекова работа, не сомневайся». «Безобразник этот Джек», — вздыхает Эмми. «Раньше нас, небось, добрался до большой воды. Решит еще, что мы раздумали ехать. Он ведь нас дождется, правда?» «Говорил я тебе, Саба, не приедет он. Знаю таких людей. Чем-нибудь новеньким повеяло и поминай, как звали. Он же только о себе думает, по глазам видно. Получит, что хотел, и нет его». Я зажимаю уши, чтобы не слышать голос Лу у себя в голове. «Дождется», — говорю я. Джек всегда слово держит. «Ага», — соглашается Эмми. «Ты по нему скучаешь, я вижу». Моя рука сама собой тянется к сердечному камню. Только его, конечно, нет на месте. «Не скучаю», — говорю я. «Не умеешь ты врать», — заявляет Эмми. «И вообще, я видела, как вы тогда целовались. Ты его лапала за... Эмми, прекрати!» «А я соскучилась, просто ужас как», — вздыхает Эмми. «Вот бы он прямо сейчас был здесь». При нем все становится хорошо, даже если очень плохо. «Ага», — говорю я. «Джек бы придумал, что делать с Лу», — говорит Эмми. «А то он теперь все время злится, не понимаю, почему. Спросишь, он еще хуже бесится. Хочу такого Лу, как раньше». «Лу нам с Томом рассказал, как тебя нашел сегодня», — продолжает Эмми, помолчав немножко. «И про дохлых волкодавов. Ты ему говорила, что видела следопыта». «Ошибалась, наверное», — отвечаю я. «Лу считает, я просто ходила во сне. Следопыт без Марси никуда не уйдет». Эмми мнется, смотрит на меня искоса. «Беспокоюсь я за тебя, Саба». «Не надо». «А я беспокоюсь, и все тут. Если бы ты заболела, ты бы мне сказала, правда?» «Не-а», отвечаю я, «но я не болею». «Если мне всего 9, это не значит, что я маленькая и глупая. Пора бы тебе уже знать». Эмми придвигается ближе. «Только Лу не говори», — шепчет сестренка. «Я спрашивала звезды, как тебе помочь». «Эмми, не начинай опять. Знаешь ведь, как Лу к этому относится». И как раз тут Лу ее окликает. «Эмми!» Чуть не забыл. Иди сюда, познакомься с Фредом. Что? Эмми бросается к мальчишкам. Вся светится, точно солнышко. Я перевожу дух. Моя сестра как вцепится, хуже, чем собака в кость. У нее есть деревянная куколка по имени Ферн, которую Па вырезал, когда ей 2 года было. Она Лу до смерти замучила, все ныло, чтобы смастерил мужа для Ферн. Имя ему, видите ли, заранее придумала — Фред. «Ой, ты его потихоньку сделал, а я и не знала!» Эмми хватает куклу, ахает и хохочет. «Лу, зачем у него такой нос здоровенный? Ты нарочно, вреднюга, исправь! Ферн нужен красивый муж!» Лу качает головой. «Ну нет!» Ферн сама мне шепнула. «Вырежи мне солидного мужа, пожалуйста, с большим носом, внушающим уважение!» «Выдумываешь!» «Эмми, а посмотри, что я сделал!» Томма вытаскивает из кармана деревянную колобашку, протягивает ей. «Ух ты!» Эмми на миг теряется и тут же снова сияет улыбкой. «Спасибо, Томма! Ты сделал поросенка!» Она приплюскивает пальцем свой нос и хрюкает. Эмми всегда так делает, чтобы Томму было понятней, что она сказала. Незачем вообще-то, он по губам отлично читает, если не чистить. Томма хмурится. «Это не поросенок, а Фред-младший, их сынок». Собачий вой разрывает ночную тишину. Совсем близко, мы застываем. В стороне отзывается другой пес, потом еще. Волкодавы. Эмми вздрагивает, глаза у нее огромные. «Они рядом», — говорит сестренка. — Не, — успокаивает Лу, — они далеко. А сам придвигает к себе лук с колчаном. Подбрасывает хвороста в костер, чтобы ярче горел. — Не волнуйся, Эм, — говорит Лу, — твой большой злой брат прогонит больших злых волчар. Эмми прижимается к его боку. Лу обнимает ее одной рукой. — Слушай, Лу, — спрашивает Эмми, — а что говорят звезды о большой воде? — Зря она это сказала, сама поняла. Да только сказанного не воротишь. Лу темнеет лицом. Сколько раз тебе повторять? Чтение по звездам — жульничество сплошное. В это верят одни дураки да психопаты. Но ведь Па всегда... — начинает Эмми. Хватит! — обрывает Лу. Томма пробует разрядить обстановку. Расскажи что-нибудь, Лу, — просит он. Скажи, как мы будем жить у большой воды? Томма устраивается у ног Лу, запрокидывает голову, чтобы видеть, как шевелятся губы. Чтоб ни одного словечка не пропустить. Он наслушаться не может, рассказав Лу о том, как все будет на Западе. Да он вообще на Лу надышаться не может. Очень тяжело Томма переживает смерть Айка, и неудивительно. Айк его 3 года назад подобрал изголодавшегося, одичавшего совсем, в конюшне одноглазого путника. Взял к себе, учил всему. Сыном назвал. Томма его никогда не забудет. Но я стала замечать, он от Лу глаз не отрывает, повторяет за ним. Походки подражает, и вожжи держит, как он, и шляпу носит, как он. С Айком так же было. Айк мне объяснял, мол, у Томма родной отец однажды пошел на охоту и с концами. Сказал сыну, что скоро вернется, и чтобы никуда со стоянки не уходил. «Глухому мальчишке можешь такое представить?» — говорил Айк, качая головой. Больше Томма его не видел. Решил, что отец погиб. Звери на охоте задрали или покалечили так, что до лагеря доползти не смог. Айк считает, Томма этим навсегда ушибленный. Все время ищет покойного отца. Я думала, Айк ерунду болтает, а сейчас гляжу на них с Лу. Может, и правда в этом что-то есть? Вот наш Па с нами жил, пока Тонтона его не убили, а как будто его и не было. Для нас Сэмми, Лу и брат, и Ма, и Па — все сразу. Лу рассказывает свои истории до глубокой ночи. «Большая вода — это как мечта», — говорит он. «Представь себе самое прекрасное, о чем в своей жизни мечтал. Так вот, там 1000 в 1 000 000 раз лучше». Земля такая зеленая, такая чудесная, что ее один раз увидеть, а потом и помереть не жалко. Рассказы Лу о большой воде всегда начинаются одинаково, одними и теми же словами. Я зеваю, закрываю глаза, прислоняюсь к стволу дерева. Лу сейчас такой, как раньше, подбадривает нас, рассказывает истории, всех нас сплачивает. — Про кроликов расскажи, — просит Эм. — Это у Тома самое любимое. Опять? Ну ладно, соглашается Лу. Так вот, у большой воды живут кролики. Много-много кроликов. Куда ни ступишь, всюду они. Да такие здоровенные, толстые, ленивые, потому что целый день ничего не делают, только сочную травку жуют. Глупые и совсем ручные. Есть захочешь, ставишь котелок на огонь, крикнешь «Обедать пора!», а кролики сами в очередь строятся, прыгают в котел и крышкой сверху закрываются. И еще и насвистывают при этом. «Кролики не умеют свистеть!» — кричит Эмми. «Говори, что хочешь», — отвечает Лу. «А я сам слышал от одного человека. А ему рассказывал еще один человек, как тот своими глазами видел». Вспышка света. Эпона стоит одна, вокруг темнота. Тихо, только слышно, как мое сердце бьется тук, тук, тук. Эпона оглядывается через плечо. Как будто у нее за спиной кто-то есть. Снова поворачивается ко мне, кивает. Я смотрю на свои руки. В руках у меня лук. Незнакомый. Но я знаю, что мой. Светлая древесина, серебристо-белая. Поднимаю лук, прилаживаю стрелу к тетиве, натягиваю, целюсь. Эпона бежит ко мне, широко разводит руки, я стреляю. Снова яркая вспышка. Я стою над мертвым телом, смотрю вниз. Это не Эпона, это Демала. Он открывает глаза и улыбается. Просыпаюсь, резко сажусь. Сердце колотится, как ненормальное. Он здесь, Демала здесь. Озираюсь по сторонам, Лу, Тома, Эмми крепко спят, каждый в своей палатке. Нерон дремлет на суку, лошади тоже дремлют, спокойно. Никакого Демала здесь нет, приснилось. С самого соснового холма мне удавалось его не вспоминать. Так нет, пробрался в сны, сильное тело. Длинные темные волосы, широкие скулы под нависшими веками, темные, почти черные глаза сверкают в свете факелов. Там, в темной камере, в городе надежды. Смотрит прямо в меня, как будто видит мои самые сокровенные мысли, самые жуткие страхи. Странно, что и меня к нему тянуло, физически. Хотя он единственный человек, рядом с кем мне и жарко, и холодно одновременно. До сих пор не понимаю, почему он не дал мне умереть. Дважды. Конечно, спасибо ему за это, но он же Тонтон, мой враг. В чем смысл? И еще. Его слова на прощание. Когда он прямо на глазах у викария Пинча перерезал веревки, которыми были связаны мои руки. До следующего раза. Как будто знал, что мы еще встретимся. Нет, не думать об этом. Глубоко дышу, раз, другой. Я так и сижу, привалившись к дереву. Наверное, меня сморило, пока Лу рассказывал о большой воде. Серые предрассветные сумерки. Ночь идет на убыль. Часа через два покажется солнце. За ночь жара не сильно спала. Воздух густой и вязкий. Саба! Саба! Голос Эпоны. Эпона мертва, убита моей рукой. Саба! Саба! Вот опять. «Пожалуйста, не надо, я так устала. Это все еще сон. Да, точно, я сплю, или...» «Может, волкодавы воют вдали? Мне и померещилось?» Что-то мелькает за деревьями на той стороне полянки. Сердце пускается вскачь. Прижимаю к себе одеяло. «Эпона?» — спрашиваю шепотом. «Эпона, это ты?» Сама уже знаю ответ. «Да». «Все мне говорили, я правильно поступила, милосердно, иначе было нельзя. Я и раньше убивала, и потом, если бы не я, это пришлось бы сделать Джеку, или Айку, или Эш. Джек предлагал, хотел, чтобы мне было легче, но я знала, должна сама. Эпона оказалась там только из-за меня, потому что помогала мне вызволять брата. Я убила Эпону, свою подругу, быстро и чисто с одного выстрела, иначе она попала бы в руки Тонтонов и викария Пинча, тех, кто не ведает милосердия. Откуда я знаю, что вправду ее убила? Вдруг она не сразу умерла? Что, если упала еще живая, а Тонтоны отдали ее рабам, обезумевшим от Шааля? Они же ее на куски разорвали бы, как всех побежденных мной девушек в городе Надежды, которых пускали на прогон. Саба! Саба! Саба! Трясущимися руками беру лук и колчан. Поднимаюсь на ноги. Нерон сразу просыпается на ветке. Потягивается, расправляет крылья. Снова движение среди деревьев. Там что-то есть, только я никак не разгляжу. Оно как будто переливается, меняет форму, точно дым или туман. Серое, чуть темней предрассветной мглы, просвечивает по краям. Пересекаю полянку, всматриваюсь. Саба! Вздохом, шелестом плывет ко мне ее голос. Шевельнул волосы, коснулся щеки. Словно меня на веревке тянут. Делаю к деревьям шаг, еще, еще. Нерон скользит впереди черным пятном, перескакивает с ветки на ветку. Тень в погоне за тенью. Похоже, он ее видит. Мою призрачную подругу. Мы с ним пробираемся между стволов, будто в догонялки играем. Вдруг деревья кончаются. Я опять на открытом месте. Эпона исчезла. Но она была. Здесь. Эпона! Зову я. Вернись, пожалуйста. Кругом затаились темные холмы пустошей. Тускнеющие звезды смотрят на меня с высоты и прислушиваются. Никого. Ничего. Меня колотит. Обхватываю себя руками. Надо возвращаться, пока меня не хватились. Поворачиваю к лагерю и вижу Эпону. Она стоит прямо передо мной, а рядом с ней следопыт. Совсем не такая, как в жизни. Живая Эпона так и искрилась. Орехово-смуглая кожа, блестящие волосы и глаза, сильная, яркая, словно ее народила сама земля. Сейчас она дитя воздуха, дымка, туман, колышется на ветру, то сгущается, то редеет. «Эпона!» — говорю я. «Саба!» — шепчет воздух. «Что ты хочешь, скажи?» Следопыт тихонько скулит. Я вдруг ощущаю вес лука у себя в руке. Лук нас кормит, помогает защитить себя и своих близких, лук повышает шансы выжить. Но он же и отнимает жизнь, причем не только у лесных зверей. У людей, твоих друзей, как у Эпоны. У меня в руках лук, который ее убил. Не позволяю себе колебаться, одним движением ломаю лука колено. Сломанное оружие падает на землю. Дуга треснула по всей длине. Уже не починишь. Я больше не буду убивать. Поднимаю глаза. Эпона исчезла. И следопыт исчез. На опушке леса под деревьями стоит Эмми. Эмми подходит ближе. «Видела?» — спрашиваю я. «Эпона здесь была, и следопыт с ней». Эмми подбирает обломки лука, прячет их под ближайшим валуном. Нерон сверху наблюдает за ее работой. Потом Эмми берет меня за руку. Ее рука маленькая и теплая, а моя холодная. — Пойдем, Саба, тебе поспать надо, — говорит Эмми. — Они были здесь, — повторяю я. — Ты не могла их не видеть. — Сейчас их нет, — говорит сестренка. За руку ведет меня к лагерю. Я оглядываюсь, как будто они могут опять появиться. Где-то на равнине раздается далекий тоскливый вой, я останавливаюсь. — Слышала? — спрашиваю. — Это следопыт. — Пойдем, — говорит Эмми. В лагере тихо. Лу и Томми еще спят. Нерон опять устраивается на суку, я ложусь на землю, заворачиваюсь в одеяло. Эм раскатывает рядом спальный мешок. — Я никому не скажу, — обещает она. — Саба, тебе надо приходить в себя, ты нам нужна. Я смотрю на сестренку, глаза совсем как у Лу. Ма говорила, в таких глазах можно утонуть, как в море. — Ты изменилась, — говорю я. — Выросла, — отвечает Эмми. — Дети вообще растут, мне скоро 10. — Ох. — Слушай, Саба, а? Ты вправду видела Эпону? — Ага. — Вот бы Пао видеть. Я скучаю по нему. А ты? С Эмми всегда так. Вроде простой вопрос. И вдруг на меня наваливается горе. Не сразу удается заговорить. — Когда мне было сколько тебе сейчас, он был совсем другой, — шепчу я. — Ты его таким не знала. Он был... Ну, просто мой Пай, все тут. Вот по нему тогдашнему я скучаю. «Грустить не стыдно», — говорит М. «В этом ничего плохого нет». Я смахиваю глупые слезы. «Встретиться бы с Ма хоть разочек», — говорит сестра. «Если я попрошу, думаешь, она придет?» «Вряд ли», — отвечаю я. Эмми долго молчит, потом спрашивает. «Саба, ты ведь не помрешь, правда?» «Когда-нибудь помру», — говорю. «Но не сегодня». «Спи давай. Спокойной ночи!» Эмми заползает в спальник. Я переворачиваюсь на спину и смотрю в небо. Думаю о Па и смотрю на звезды, а они одна за другой гаснут, наступает рассвет. Почитай мне по звездам, па, что они говорят. Когда-то давно, когда па был совсем мальчишкой, он встретил мудрого странника. Тот научил па читать по звездам. Они могут рассказать твою судьбу, историю всей твоей жизни. Па никогда нам не говорил, что начертано в небе, но было видно, как тяжело нести ему это знание. Я замечала, как он иногда смотрел на Лу, как смотрел на меня. Лу не верит в чтение по звездам, и правильно, наверное, а все-таки па что-то знал. Я же сама слышала. «Па!» — ору во все горло. «Они схватят Лу!» Я трясу его за руку. «Ну что же ты, мы их переборем, вот увидишь!» И вдруг па приходит в себя. Он выпрямляется, глаза блестят живым огнем. Па становится таким, каким был раньше. Он притягивает меня к себе, обнимает так крепко, что трудно дышать. «Мне время вышло», — быстро произносит он. «Нет, па», — шепчу я. «Слушай меня», — настойчиво говорит он. «Что потом случится, мне неведомо. Знаю только, что ты им нужна, Саба. И другим людям тоже. Не бойся, будь сильной и никогда не сдавайся, слышишь? Никогда! Что бы ни случилось!» Я не свожу с него испуганных глаз. «Я не сдамся, па», — обещаю я. «Не отступлю». «Молодец», — говорит па. А потом его убили. Тонтоны. Убили моего па и забрали Лу. Остались только призраки. Проснувшись, Лу сразу вскакивает, проверяет, как нога у Смелого, и сходу объявляет, что пора двигаться дальше. Мы молча собираем вещи. Навьючиваем лошадей. Напряжение висит в воздухе, вот-вот взорвется. Лу от чего-то жутко злой. Томми не поднимает головы, чтобы не попасть под горячую руку. Эмми смотрит на меня большими глазами. Что такое на Лу накатило? «Саба, где твой лук?» — спрашивает Лу, как будто невзначай. «Вот оно что, он знает». Смотрю на Эмми поверх спины Гермеса. Она чуть заметно качает головой, не рассказывала. «Сколько ему известно? Ладно, отговорюсь как-нибудь». «Сломался», — отвечаю я. «Да ну», — говорит Лу. Я старательно пристраиваю на место уздечку. «Наверное, я опять ходила во сне», — говорю. «Упала где-нибудь, и лук сломался». «Эмми», — окликает Лу, — «можешь что-нибудь об этом сказать?» «Нет», — Эмми густо краснеет. «А может так? Саба сломала свой лук нарочно, а ты спрятала обломки под камнем, и вы обе решили морочить мне голову, да?» «Ну ладно», — сдаюсь я. «Ты пошел за нами и все видел, хватит об этом». «Нет уж», — говорит Лу, — «черт побери, Саба, ты сломала свой лук». «Это было во сне? Только не ври». «Во сне», — вру я. «Вранье», — говорит Лу, — «я всегда знаю, когда ты врешь». «Зачем ты это сделала?» Я молчу. «Что стоишь, как столб? Отвечай, черт побери», — орет Лу. «Почему ты сломала свой чертов лук?» Лошади шарахаются и ржут. Лу смотрит на меня. Его взгляд потемнел от беспокойства и... Что-то еще в глазах брата. Страх. Нельзя на него еще больше забот взваливать. А если скажу про Ипону, он решит, что я умом тронулась. Неправда. Я не сумасшедшая. Она в самом деле здесь была. «Я ходила во сне», — говорю я упрямо. «Я всего лишь хочу, чтобы у нас была дружная семья», — вздыхает Лу. «Хочу добиться для нас лучшей жизни, чем та, какую нам дал па. А ты думаешь только о себе и... Не знаю, что у тебя там в голове творится. Я, кажется, теперь вообще тебя не понимаю». «Ладно, черт с ним. Все равно ты из этого лука больше не стреляешь. Мы с Томмо одни охотимся». Все садятся в седло. Нерон вспархивает ко мне на плечо. «Ты с каждым днем все больше похожа на па», — говорит Лу. «Как это?» «Сама догадайся». Лу бьет пятками Смелого в бока и мчится прочь. Томмо за ним. Эмми смотрит на меня. Лицо у нее, как у встревоженной старушки. Потом скачет вслед за ними. Со мной остаются только Гермес и Нерон. Все больше похоже на па. Я и правда в него пошла, темные волосы, карие глаза. Но Лу не об этом говорил. Он намекает, что я схожу с ума, точь в точь, как па. Наш беспомощный отец. Смерть забрала его разум. Смерть ма. Наша ма сделала последний вздох в ту минуту, как Эмми сделала первый. Па остался с искалеченной душой и безнадежно... повредился рассудком. Чем дальше, тем хуже. «Я не такая, как па. Совсем не такая. Пожалуйста, Пусть я не буду, как па. Кто-то следует за мной по пятам. С самого утра это чувствую, а сейчас уже за полдень. Можно обернуться и посмотреть. Да я и оборачиваюсь 1000 раз. Никак не могу перестать, и каждый раз вижу только сосновую рощу, где был наш лагерь. И все-таки воздух за спиной какой-то тяжелый, словно кем-то занят. Затылком чувствую, там что-то есть, аж мурашки по коже. Просто мне этого чего-то не видно. Пока. Теперь я еще и слышу сухой стук копыт. Сзади кто-то едет верхом, не спешит. Держится поблизости от меня, для компании. Меня пробирает озноб. Руки вдруг замерзли. Хотя жара такая, что воздух дрожит и мерцает. Я натягиваю шиму поглубже. Надо все-таки посмотреть. Задерживаю дыхание, оборачиваюсь. Чуть позади по земле бежит тень, черная. Будто ее вырезали из ночного неба. Лошадь. И всадник. Сердце колотится о ребра. Призраки днем не появляются. Поскорее отвожу глаза. Гермес фыркает и задирает голову. Беспокоится. А ведь он не из пугливых. Нажимаю пятками ему в бока. Конь ускоряет ход. И стук копыт за спиной становится чаще. Снова оглядываюсь. Черная тень не отстает. Знакомое очертание. Поворот головы. Сколько раз она ехала вот так со мной, живая, и я ее видела, когда оглядывалась через плечо. Она улыбалась или шутила, подбадривала меня. Эпона. Натягиваю поводья. Всадница тень останавливается тоже. Смотрю на свои руки. Они мелко дрожат. «Эпона, что ты хочешь от меня?» — спрашиваю. Тишина. Только Нерон летает кругами и каркает. Неужели тоже видит? Мало было сломать лук. Я должна заплатить за то, что сделала, иначе она от меня не отстанет. Так и будет ходить по пятам, пока я сама не подставлю ей горло и не начну умолять, чтобы она меня прикончила. За отнятую жизнь надо платить по полной цене. «Почему я жива, а тебя больше нет?» Звякает призрачная уздечка. Гермес шарахается в сторону, косит глазом. Я крепче сжимаю поводья. «Скажи, что мне надо сделать?» — прошу я. «Пожалуйста, скажи!» Меня трясет. Я замерзла до мозга костей. Медленно, до чего же медленно поворачиваю голову. Эпона исчезла. Уже 2 дня Эпона едет за мной. И не только она, появились другие. Эти не на лошадях, пешие, прячутся. Только краем глаза можно заметить, как что-то мелькнет и скроется за валуном или деревом. Иногда светлое, иногда темное. Слышен топот ног, смех. Они будто играют. Разглядеть не получается, слишком быстро они двигаются. Я знаю, кто они. Это Хелен и другие девчонки из города Надежды. Те, с кем я дралась в клетке. Те, кого я победила. А я побеждала всех. Меня называют ангелом смерти, и я не проиграла ни одного боя. Если 3 раза проиграешь, тебе не жить. Отправят на прогон. Из толпы тянутся жадные руки, сбивают с ног, рвут на куски. Я отворачивалась, только уши не закроешь. И все это оставалось во мне. Звуки, запахи, прикосновения и вкус. Все мои противницы стали частью меня. Я — страх в их глазах, их жажда жизни, запах смерти на их коже. И теперь они со мной. На душе становится легче. Наконец-то я знаю, чей шепот приносит ветер с тех самых пор, как мы приехали в пустоши. Они ждут своего часа. Придет время, и они заберут меня. Я устала. Скоро уже не смогу их отгонять. Они совсем осмелели. Пускаются на свои штучки, даже когда рядом со мной едет Эмми или Лу или Томма. Сегодня утром одна тень шмыгнула через дорогу под носом у Гермеса. Если бы я не дернула поводья, он бы ее растоптал. По ночам я стараюсь не спать. Пока я не сплю, они меня не возьмут. Не отнимут меня у Лу, Эмми и Томма. Или их у меня. Пока я не засну, мы в безопасности. Но иногда усталость одолевает, и тогда мне снится Джек. Бредовые, рваные сны. А может, видение. Всегда одно и то же. Джек угодил в ловушку в темноте. Нет, не так. Сама темнота — ловушка. Я бегу по коридорам, потом вверх по длинной лестнице, открываю дверь, ищу Джека, зову его по имени... И не нахожу. Ни разу я не отыскала Джека. Черные тени днем, черные сны ночью. Ночи и дни сливаются в сплошную полосу. Только солнце встает и заходит, а не то я бы вообще не разбирала, где сон, где явь. Я бегу. Надо найти Джека, он здесь, я знаю. Передо мной длинный темный коридор, горят факелы. На каменных стенах мечутся рваные тени. Тишина полная, слышно только мое дыхание. В руке у меня сердечный камень, горячий. Значит, Джек где-то рядом. «Саба!» Голос прилетает с порывом сквозняка. Факелы мигают, я останавливаюсь. Каменная винтовая лестница уходит круто вверх. «Саба! Саба!» Голос отдается эхом в позвоночнике. Проникает вглубь меня. Голос Джека или... Нет? Знаю только, что слышала его раньше. Не помню, когда и где. Стискиваю камень в руке. «Джек!» Хватаю со стены факел, поднимаю выше. «Это ты? Жди меня, я иду!» «Скорей, скорей, скорей!» Его голос щекочет мне шею, посылает мурашки по коже. Бегу по ступенькам. Наверху лестницы дощатая дверь. Старая уже, вся поцарапанная. Камень обжигает мне кожу, Джек совсем рядом за дверью. Стук сердца у меня в голове и вокруг, со всех сторон. Такой громкий. «Джек, зову я, ты там?» Поворачиваю ручку, открываю дверь. Ветер вырывает ее у меня из рук, срывает с петель, я вскрикиваю. Еле удерживаюсь на ногах, дверь улетает во тьму. Передо мной пустота. Я на вершине башни. Вокруг зубчатые горные пики. Внизу бездонная пропасть, пусто, черно, беспредельно. Я цепляюсь за дверной косяк. Ветер толкает меня, дергает за платье, визжит от злости. «Джек!» — кричу я. «Джек!» А потом я падаю. Вниз, вниз, вниз. Сегодня Лу не давал нам передышки. Мы ехали, пока не выбились из сил. Уже в сумерках разбили лагерь под громадной красной скалой. И даже здесь до нас добирается резкий, неотвязный ветер. Налетает с визгом, обжигает огненным дыханием. Облака несутся по небу. Разбиваются о лунный лик. Звезд сегодня не видно, где-то поблизости воет волкодав. Я пристроилась на краю лагеря спиной ко всем. Увидят, прибегут расспрашивать. Они и так за мной постоянно следят. Ничего сделать невозможно, чтобы не прилезли разнюхивать, в чем дело. А мне надо оттереть кровь с ладоней. Терла хвощом, промывала отваром мыльного листа. Ничего не помогает. Засохшая кровь, темная, почти черная, и под ногти забилась. Я сегодня заметила, после разговора с Ипоной. Наверное, испачкалась, когда разделывала диких собак. Надо отчистить, пока Лу не увидел. Он такой чистюля. Выковыриваю кровь из-под ногтей щепкой. «Ну давай», — бормочу себе под нос. «Вылезай оттуда, зараза!» Ничего не получается. Хватаю шершавый камень, тру ладони, запястья. «Черт, ну почему не сходит?» Стиснув зубы, тру сильнее, оглядываюсь через плечо, не смотрит ли кто. А они все на меня уставились. Томма, Лу и Эмми сидят у костра с жестянками в руках. «Что?» — спрашиваю. «Томма три раза тебя звал», — говорит Лу. Подхожу к ним. Они уже доедают. Томма накладывает мне в жестянку рагу из волкодава. «Ух, какая вкуснятина», — говорю. «Я такая голодная, сапоги бы съела». «Все вранье. Мне все эти дни совсем не хочется есть. Я свою долю каждый раз потихоньку скармливаю Нерону. Беру жестянку, а Томма вдруг спрашивает. «Саба, что у тебя с руками?» Я быстро прячу их за спину, лицо горит. И шея, и грудь. Томма увидел пятна, понял, что это такое, теперь все узнают. Эмми и Лу подскакивают ко мне. Лу вытаскивает мои руки из-за спины, переворачивает ладонями вверх, все дружно ахают. «Боже мой, Саба!» — ужасается Лу. «Они все в крови! Что ты с ними сделала?» «Я их мыла, честное слово», — отвечаю. «Мыла и терла, я очень старалась, но пятна никак не сходят. Прости меня, Лу». «Дурочка ты», — говорит брат. «Нет никаких пятен, ты кожу до мяса содрала». Смотрю на свои ладони. И правда, кожа ободрана. А засохших до черноты пятен нет, только свежая кровь. «Они были?» — говорю. «Клянусь, были пятна!» «Так, хватит. Эмми, тащи сумку с лекарствами», — велит Лу. «Томма, принеси горячей воды. Саба, иди сюда». Он усаживает меня на землю, закутывает в одеяло. Эмми прибегает с котомкой, где у нас лежат всякие травы, целебные листья, мази и настойки. Томма приносит миску с водой. Эмми, встав на колени, бережно промывает мне руки. «Я постараюсь, чтобы не очень больно было», — говорит сестренка. Лу и Томма сидят рядом, наблюдают. «Что, такие серьезные?» — спрашиваю. «Плохо все со мной?» «Саба, объясни, что происходит», — просит Лу. «И не ври больше. Скажи, наконец, правду. «Мы хотим тебе помочь», — поддакивает Томма. «Не надо мне помогать», — огрызаюсь я. «Ты стараешься отмыть кровавые пятна, которых нет», — говорит Лу. «Ходишь во сне», — прибавляет Томма. «Тебе мерещится всякое», — говорит Эмми, не глядя мне в глаза. Ее чуткие пальцы смазывают мои израненные ладони полынной мазью, перебинтовывают полосками ткани. «Вот как сегодня», — продолжает Эмми. «Ты вдруг прямо вся дернулась, увидела что-то. А может, кого-то. Кто-то бежал впереди лошадей, так? Я ничего не видела, там и не было ничего, а ты все время что-то видишь». «Скажи, кого ты видишь?» — спрашивает Лу. «Грудь словно железным обручем сдавливает. Никого, — говорю я, — вообще не понимаю, о чем вы». «Мы все видели», — говорит Лу. «Ты разговариваешь с воздухом, как будто перед тобой кто-то есть. Кто?» «Никто, отстаньте!» «Это твоя мертвая подруга, так? Эпона? Ты видишь покойников, Саба, говоришь с ними». Я дергиваю руки, со злостью смотрю на Эмми. «Так и знала, что тебе нельзя доверять». «Я не хотела ему говорить», — оправдывается сестренка. «Правда, не хотела, но тебе чем дальше, тем хуже. Я беспокоюсь за тебя, Саба. Мы все беспокоимся. Тебе нужна помощь». «Вы думаете, я сумасшедшая?» — не выдерживаю я. Все молчат, прячут глаза. «Да», — говорит наконец Лу, — «мы так думаем». Откуда ни возьмись, налетает красная ярость, захлестывает меня с головой, застит глаза, не дает дышать. Я бросаюсь на Лу, сбиваю его с ног. Мы катаемся по земле. Я луплю кулаками, куда ни попадя, кусаюсь, царапаюсь. Далеко-далеко крик Эмми. Меня тянут чьи-то руки. Лу подо мной пинается и ворочается. Я сижу у него на груди. «Саба, перестань!» — плачет Эмми. «Остановись, ты его убьешь!» Красная ярость медленно утихает. Я прихожу в себя. Мои руки сжимают горло брата. Он старается их оторвать и не может. Широко раскрытые глаза полны страха. Лу меня боится. Разжимаю пальцы, Лу с хрипом втягивает воздух. Я протягиваю дрожащую руку, трогаю его горло, на коже остались следы от моих пальцев. Рядом с ожерельем, которое я ему подарила на наше общее 18-летие. Касаюсь колечка из зеленого стекла. Память о том, какими мы были, едва-едва дотрагиваюсь, а то вдруг исчезнет. Сползаю на колени прямо в грязь. Я чуть не убила брата. Эмми всхлипывает. Лу тяжело дышит, его глаза потемнели от ужаса. Я в кровь разбила ему нос. Красная ярость уходит мгновенно, как и пришла. Я словно вся занемела, обессилела. Отворачиваюсь. Не могу смотреть на Лу. Он медленно встает. Протягивает мне руку, помогает встать. Проводит по лицу рукавом. Слезы катятся у меня по щекам. Лу их стирает, а они снова текут. Беззвучно капают в пыль у нас под ногами, но я не плачу. «Еще немножко потерпи», — просит Лу. «Через 2-3 недели мы придем к большой воде, а там все будет хорошо. Там будет хорошая жизнь». Он с трудом выталкивает слова. Хриплым шепотом. Словно рассказывает свою историю в самый-самый последний раз. И некому ее услышать. «Я, кажется, уже говорил. Знаешь, Саба, там земля такая плодородная, палку воткнешь, а на завтра уже целая орешина растет. Правда здорово? Увидишь, глазам не поверишь, точно. Я бы посмотрел. И Эмми, и Томма тоже посмотрели бы. Мы это увидим, обязательно». Я смотрю, как шевелятся его губы. Слышу слова. Голос приглушенный, словно из-под воды. Лу обнимает меня, стискивает изо всех сил. Его бьет дрожь. «Я все исправлю», — говорит он. «Обещаю». Голая земля, не деревца. Только белые камни, ни тени, ни облачко. Никуда от солнца не спрятаться. Земля прожарена насквозь. За нами вьется пыль. А мы упорно тащимся вперед. Я с Гермесом позади всех, в полусне смотрю на свои руки, сжимающие поводья. Веки отяжелели. Мозги отказывают. В голове одна мысль. Этот путь через пустоши будет продолжаться вечно. Какой-то зверь выскакивает, словно из-под земли, бросается под ноги Гермесу, конь ржет, встает на дыбы, бьет передними копытами в воздухе. Я натягиваю поводья, чтобы его удержать. Разом обрушиваются звуки. Внезапность заставляет очнуться. Волкодав с голубыми глазами, с висячим ухом. Следопыт. Вот он, здесь. Кидается на Гермеса. Прыгнет и отскочит, прыгнет и отскочит. Гермес пляшет на месте, я сжимаю его бока коленями, еле-еле удерживаюсь в седле, вцепившись в поводья. «Волкодав!» — кричит Лу. Все трое разворачивают коней и скачут к нам. «Следопыт! Это следопыт!» — вопит Эмми. Пес прыгает еще раз, и Гермес срывается с места, мы мчимся на север. Я распласталась на спине коня, из последних сил обхватила за шею. Волкодав серым пятном стелится позади. Он настоящий, мне не мерещится, все его видели, Эмми даже назвала его по имени, значит, не приснилось. Оглядываюсь через плечо. Следопыт все еще здесь, он свернул нас с дороги. Нет, меня свернул, нарочно. Словно хотел, чтобы я поскакала именно сюда, и сейчас не отстает, приглядывает, чтобы я уж точно добралась куда надо. Знать бы еще куда. Мы стоим на обрыве. Внизу раскинулась бескрайняя равнина. Вся высохшая, только посередине вьется лента реки. Блестит на солнце точно узкая серебристая змейка. Последнее воспоминание о когда-то могучем потоке. В одном месте река течет прямо, без излучин. На ближнем к нам берегу два ряда кривоватых палаток. Навесов и лачуг из всякого мусора. Притулились в тени высоких тополей. «Штук 40, не меньше», — говорит Лу, — опускает дальнозор. Мужчины, женщины, дети и собаки без счета. Лошади, верблюды, повозки. «Что будем делать?» — спрашивает Томма. «Пойдем к ним, что еще?» — откликается Эми. «А зачем иначе следопыт нас сюда привел?» Следопыт сидит в сторонке, поворачивает голову к тому, кто говорит, как будто все понимает. Вдруг он вскакивает и лает три раза. Подбегает к краю обрыва, скулит, возвращается к нам и снова лает. «Видите?» — восклицает Эмми. «Он нас зовет!» «Саба, прости, что я тебе раньше не верил», — говорит Лу. «Просто мне казалось, невозможно ему быть так далеко от дома». «Я сама уже думала, что мне померещилось», — говорю я. «Наверное, Марси там, в лагере», — волнуется Эмми. «Спорим, она там!» Нерон кружит у нас над головами и каркает, поторапливает в путь. «Надо бы сначала разведать», — говорит Тома. — Вдруг там опасно? Я схожу. — Нет, я пойду, — останавливает его Лу. — Ждите здесь. — Какие вы, мальчишки, иногда тупые, прям как пень, — говорит Эмми. — Следопыт нас привел, потому что Саби здесь помогут. Не стал бы он назвать туда, где опасно. — Только вот мистику не разводи, — обрывает Лу. — Честное слово, Эм, у тебя в голове ветер свищет. А как нормально соображать, ты напрочь забыла. Томма прав, нужно подстраховаться. «Ты, что ли, нормально рассуждаешь?» — спрашивает М. «А то как же», — отвечает Лу. «Тогда спасибо. Мне такого счастья даром не надо». М хватает Гермеса за повод. «Пойдем, Саба. Я попрошу для тебя помощи. А эти пусть делают, что хотят». Она ударяет свою лошадь пятками в бока, и мы начинаем спуск. На востоке собираются грозовые тучи, смотрят на нас оценивающе и направляются в нашу сторону.